«Дядя Астах, а ты уверен, что мы с ним справимся?» Опять голос Дой. «Да», — ответил старик, — «даром мало владеть. Даром нужно уметь пользоваться. Необученный наследник Матвея не может устоять против 4 человек. Я говорю, что наши части от нас уйдут. Мы сможем в простой драке безо всякой магии победить его. Нас 4, он 1. Мы знаем, что нам надо. Он не знает. Не думаешь же ты, что за 300 лет таких ситуаций не было?» — спросил старик Донь. — Я поняла. — Донь, найдем наследника? Ты поедешь в академию. — Не найдем? Меня сместят с должности главе совета и старосты, — Аверс говорил задумчиво. — Да и не примут тебя туда без дара. — Ладно, расходимся, — подал голос старик. — А что мне делать с трупом пришельца? — спросила Донь. — Пусть лежит пока, — ответил Аверс. «Осталось всего 2 дня. Все решится. Ты что, боишься?» «Нет, не боюсь». «Можешь бросить его в подвал. Как все кончится, я пришлю людей», — сказал Аверс. «Нет, пусть лежит. Не беспокойтесь, дядя Аверс», — уверенно ответила Донь. «Узнаешь что-то, беги ко мне, Варваре или Астаху», — сказал Аверс. И троица ушла. «Да, ты наследник Матвея», — комп смеялся у меня в голове. «Это я понял. Скажи, что будем делать?» – спросила Юру. «Как ты себя чувствуешь?» «Юра, я чувствую себя нормально, если принять во внимание, что я 2 раза сегодня умирал». «Я спрашиваю про магию. Комп решил мне пояснить. Они говорят, что теряют силу. Ты чувствуешь прилив?» «Юра, я не чувствую ничего. Может, то, что мне удалось из стамины создать металлический шар, и есть магический дар, который я унаследовал вместе с пси-Матвея. Ведь ничего подобного раньше я не мог». «Возможно», — согласился комп и предупредил меня. «Тихо, сюда идет Донь». В комнату зашла Донь, сдернула с головы простыню, посмотрела на меня и заплакала. «Что же я, дура, наделала?» Донь накинула простыню назад на голову и села на табурет у кровати. «Я ведь убила своими руками свой шанс уйти отсюда. Прости меня, Дан. Если бы я не отравила тебя, они убили бы меня. Это звери. Прости. Пусть земля будет тебе пухом». Девушка разрыдалась. «Варвара сказала, что в пузырьке сонное зелье. Я не знала, что там яд». Проплакавшись, Донь встала, вышла из комнаты, притворив за собой дверь. Раздался звон летящей посуды и звон разлетающихся осколков. Девушка была в ярости и била посуду. «Сволочи, вы заплатите мне за все!» — кричала в бешенстве Донь. Постепенно ярость ее сошла на нет. Девушка или успокоилась, или кончилась утварь, но бой посуды прекратился. Все стихло. «Что же делать?» Донь разговаривала сама с собой. «Я расскажу все Аде. Они убьют колдунов», — вдруг озарила мысль девушку. Через некоторое время раздался стук захлопнувшейся двери. Девушка куда-то ушла. «Что скажешь на это?» — Юра успел первым задать мне вопрос. «Ты у нас специалист по критическим ситуациям», — хмыкнул я. «Анализ ситуации говорит, девушку обманом или угрозами заставили напоить тебя сонным зельем. Если она пошла к кузнецу и сегодня убьют этих потомков младших учеников, я склонен верить, что девушка не знала о яде», — прокомментировал ситуацию комп. «Пользуясь пси, ты можешь прочитать ее мысли, но, возможно, это тебе не удастся. Чтение мыслей удается только опытным псионикам». «Я прочитал мысли Стопеха», — сказал я. «У животных мысли в одном потоке сознания, у людей несколько потоков. Человек одновременно думает о том, что у него заболела мама, что он будет кушать в обед, какую книгу он читал вчера, при том, что может вести машину и ругать подрезавшего его в основном потоке сознания. Контролируется один поток сознания, остальные работают в фоновом режиме. Ты сейчас тоже думаешь в нескольких направлениях, просто не осознаешь этого», — объяснил комп тоном профессора. «Юра, я хочу встать и размяться. Я уже все себе отлежал. Мне хотелось встать». «Вставай, кто тебе мешает?» — хмыкнул комп. Я поднялся с кровати и размял мышцы. «Как думаешь, будет дальше развиваться ситуация?» — спросил я Юру. «Анализ ситуации неблагоприятен для нас в любом случае», — ответил комп. «Я рекомендую незаметно уйти из поселка». «Почему?» «Вероятность схватки двух противоборствующих сил 99%. При победе любой группы тебя будут пытаться убить», — объяснил свою точку зрения Юра. «Маги и их группа, чтобы вернуть дар, кузнец и его группа будет подозревать в тебе наследника Матвея. Им проще убить, чем выяснять это и сомневаться. В самом лучшем случае они могут потребовать от тебя, чтобы ты покинул поселок. Вероятность такого исхода ниже 3%, 97% за то, что тебя просто попытаются убить». «С тобой трудно спорить», — согласился я. «Вероятность твоей смерти в любом случае равна нулю. Ты можешь делать, как тебе заблагорассудится». Юра улыбался. Мимо дома пробежали вооруженные люди. «Началось», — хмыкнул Юра. «Любите вы, люди, это дело». «Я нет, к черту все, я ложусь спать». «Согласен, но учти, что завтра, если ты не покинешь поселок, возможно, придется убить несколько человек. Вероятность такого варианта 70%, сообщил мне комп. «Тем более нужно хорошо отдохнуть. Я действительно хотел выспаться». «Ты можешь меня разбудить, если кто-то зайдет в дом или возникнет пожар?» – спросил я комп. «Да, во время твоего сна я могу слышать твоими органами чувств всем, кроме глаз, так как они закрыты», – сообщил Юра. «Отлично. Разбудишь меня в случае чего», – распорядился я. «Полежав минут 5, я прошел в царство Морфея». Глава 8. Пробуждение было резким. Юра максимально быстро попытался меня привести в рабочее состояние, как он это называл. «К дому приближаются люди», — выдал исходную информацию комп. «Сколько я проспал?» Я соскочил с кровати и быстро оделся в одежду, купленную вчера. 7:52:40. Дотошность Юры была у него в крови. «Все, я в норме, спасибо». Я услышал, как в дом зашли 3 человека. «Донь», — сказал один из них, — «ты точно уже не магичка?» «Ласт, я действительно теряю силу. Скорее всего, я уже не смогу больше лечить», — девушка говорила слегка охрипшим голосом. «Они искали наследника, Матвея, и хотели вернуть себе свой дар и силы». «Теперь уже не найдут», — голос кузнеца Ади. «Эта сволочь Аверс сбежал со всей казной поселка. Если его догоним, то казну вернем». «Я не помешал?» Вышел я из комнаты в зал. В зале висела полная тишина. На меня смотрело 6 удивленных глаз. Первым пришел в себя кузнец. «Донь, ты говорила, что пришелец мертв», — обратился к девушке Ади. «Я могу узнать, что происходит? Мне не нравилось, что обо мне говорят в третьем лице». «Дан, ты жив?» Донь справилась со своим удивлением. Ласт прыгнул ко мне, пытаясь проткнуть меня мечом. Я ушел с линии атаки, ударом кулака в висок сбил его с ног. Вокруг шеи Донь и Ади образовались пси-петли. Я совсем не настроен был шутить. Правда, и душить, и обозначать петли я пока не стал. «Меня постоянно пытаются убить», — смотрел я на Ади. «Если не получу объяснений, я начну убивать сам. Мне почему-то кажется, что в поселке после моей зачистки почти не останется жителей». Я ухмыльнулся. «Ты не в том положении, чтобы угрожать». Рука кузнеца попыталась выхватить меч из ножен. Петля на горле Ади затянулась. Воздуха кузнецу катастрофически стало не хватать. «Ади, не нужно резких движений». Мне стало смешно. «Все может кончиться совсем не так, как ты рассчитываешь». «Ты наследник Матвея?» – просипел кузнец. «Нет», – раздраженно ответил я. «К событиям в поселке я не имею никакого отношения. Я просто шел мимо». «Ты ментальный маг?» – спросила уже Донь. «Какая разница? Я не имею намерения загонять кого-то в рабство, но и не могу позволить кому-то убить себя». «Что ты хочешь?» – Ади смотрел на меня, петлю я ослабил, увидев, что он убрал руки от меча и держит их вытянутыми перед собой. «Я хочу пожить в этом поселке. Это пока. Возможно, я уйду. Мне не нужна ни власть в нем, ни ваши деньги, ни ваша свобода, которые вы с таким трудом добились». «У нас нет мага», – уже более миролюбиво сказал кузнец. Я вздохнул и развел руками. «Я не маг. Присаживайтесь, можно обсудить ситуацию». Я ослабил петли, теперь они их не могли почувствовать, и первым сел за стол. Донь первым делом набрала ковшик воды и вылила ее на лежавшего на полу ласта. Тот начал приходить в себя, Ади подхватил его под руки и посадил на лавку, прислонив спиной к стене. «Чтобы не было недомолвок», – начал я, когда Ади сел на лавку с противоположной стороны стола. «Скажу сразу, я действительно потерял часть памяти. Когда, кто я и откуда, сам не знаю. Я не ментальный маг и не маг вообще. Матвея я не убивал и не являюсь его наследником. Держал я линию. Не могу отрицать, что какие-то ментальные магические способности у меня есть, но я ими не владею, не обучался ими владеть. Эти способности у меня были до того, как я пришел к вам. Чем ты можешь доказать, что ты не наследник Матвея? Чем ты можешь подтвердить, что не имеешь желания держать всех в узде?» Кузнец был серьезен. «Я не буду ничего никому доказывать. Просто ответь мне на вопрос, что мешало мне по приходу сюда разобраться со всеми и взять власть в свои руки, как это сделал Матвей?» «Я ничего не могу возразить», — Ади нахмурился. «Я считаю, что лучше тебе покинуть поселок, пока тут все не утрясется. Мы не против мирных отношений с тобой, но держать в поселке такую опасность мы не можем. Согласись, что и ты на нашем месте поступил бы так же». «Ладно, ты меня убедил», — согласился я. «Могу я купить лодку? Забрать все, что считаю нужным в этом доме, и отплыть? Возможно ли посещение поселка по необходимости? Продажа шкур, покупка провианта и вещей?» «Это без проблем», — согласился кузнец. «Куда ты хочешь отправиться? Ты будешь где-то рядом?» «У меня есть только предположение. Пока я и сам не знаю». «Что ты хочешь тут забрать?» Ларс пришел в себя и решил принять участие в разговоре. «Книги. Это главное. Остальное мелочи. Я буду заниматься охотой. Мне нужно будет продавать добычу, покупать муку, соль. Я думаю заработать денег и поступить в магическую академию. Планы мои просты», — объяснил я. «Мы согласны». «Да, можно мне с тобой?» — спросила Донь. «Ты меня подвела. Я не могу рассчитывать на тебя», — ответил я девушке. «Меня заставили». «Ты могла рассказать мне все. Мы могли найти выход из положения». «Прости», — Донь заплакала. «Дон», — Ади прервал мой разговор с девушкой, — «забери ее с собой. Ее тут могут убить. Слишком велика ненависть к колдунам. Я не могу гарантировать жизнь, хотя она и предупредила нас о потере силы колдунами. Ади, держи 2 золотых за лодку. Вместе с лодкой купи мне запас муки и соли на остатки. Донь, собирай книги и складывай их в сундук в моей комнате. Свои вещи тоже. Я решил взять девушку с собой. У меня будет 2 сундука, мешки с вещами. Нужны люди донести их до лодки. Я приведу 5, хватит?» «Должно», — ответил я Ади. «Я буду через полчаса». Кузнец и Ларс ушли. Следующий час был занят быстрым сбором. Вещи и книги Донь складывала в сундук. Я опустился в подвал и вытащил оттуда все 3 сундука. Книги с подвала сложил на большое одеяло и связал в большой узел, который с трудом вытащил в зал. Больше ничего ценного в подвале не осталось. Донь уже запаковала всю необходимую нам утварь. К приходу Ади с помощниками мы были готовы отправляться. «Дон, мы решили продать тебе лодку Астаха за 1,5 золотых. На остальное я купил муку, соль, сахар. Это все вещи, которые ты забираешь?» – спросил кузнец. «Да, мы готовы». «Берем быстро все и несем в лодку Астаха», – распорядился кузнец. Через 30 минут мы с Донь отплыли от поселка. Лодку, которую передал мне Ади, мне сразу понравилась. Я согласен был на любую. Длиной чуть больше 5 метров и шириной 1,5. Она имела на заднем конце небольшой навес, куда мы сложили весь наш багаж. Я оттолкнул лодку от берега и помахал кузнецу. «Удачи тебе, Ади! Надеюсь, в свой следующий приезд поселок будет более гостеприимным». «Удачи!» – кузнец махнул мне рукой и, развернувшись, пошел в поселок. Я вставил весла в уключины и погреб вниз по течению. «Куда мы?» Донь осмелилась на вопрос. «Куда глаза глядят? Ты еще не поняла, что мы изгои?» Хмыкнул я в ответ. «Еще хорошо отделались, что нам дали купить лодку и забрать с собой вещи Матвея». «Да», — согласилась Донь. «Дай мне твою карту». Я вывел лодку на середину реки, она сама плыла вниз по течению. У меня была карта, сделанная зондом-разведчиком, но я не хотел показывать Донь, что знаю окрестности. Кроме того, не хотел далеко удаляться от поселения. В этом поселке меня уже знали. С ними можно было торговать. Чего ждать от других поселков, я просто не представлял. Моя идея заключалась в том, что я хотел временно поселиться на одном из прибрежных островков на противоположной стороне озера, изучить местность и попробовать поохотиться. Проживание на острове позволяло быть в большей безопасности от местных хищников. По воде можно было плавать в поселок. После обдумывания плана я сообщил о своих мыслях Донь. «Да, вполне разумно. На одном из островов есть старая охотничья стоянка». Донь показала островок на карте. «Мы там собирали корень воростина. Я была там. Стоянка заброшена давно. На острове объявился стопех. Желающих сразиться с ним не нашлось. Больше туда никто не ездит». «А другие островки?» «Я не была. На островках основная опасность – греуды и духи-водяники». «Так говорила мне Варвара. Мы, когда ездили собирать корень воростина, делали подношение водянику. Если водяник принимал подношение, опасаться чего-то нет смысла. Без ведома водяника ничего не происходит на водах. Теперь я понимаю, что Варвара владела магией воды. С водяником ей легко было договориться. Нам же будет это сделать. Не так просто». «Донь, как вы делали подношение? Ты можешь мне рассказать?» – спросил я девушку. «Это просто. Надо сварить кашу и поставить ее на берегу со словами. Водяник, водяник, прими кашку, прояви милость. Вот и все. После этого надо покинуть это место и вернуться через час или на утро следующего дня. Если тарелка пуста, то это значит, что подношение принято, и водяник оставит тебя в покое. Если каша осталась, то водяник против твоего присутствия, и надо как можно быстрее покинуть это место». «Да, интересно». Я был удивлен. «Тан, в лесу также есть хозяин. Любой охотник должен сделать ему подношение». Донь была серьезна. «Если хочет остаться в живых и взять добычу». «А как же тогда все эти хищники? Их действиями руководят эти хозяева?» «Хозяин места не будет следить за всем. Ему это не интересно», — ответила девушка. «Я думаю, они хозяева места против людей, так как мы охотимся, убиваем его зверей, совершаем поступки, которые им непонятны. Поэтому, если животное напало на тебя, он не будет вмешиваться». «Понял. Скажи мне, на островке может быть хозяин островка?» — поинтересовался я у Донь. «У всего есть свои хозяева», — подумав, ответила девушка. «Думаешь, почему никто не хотел жить в доме Матвея? Там, как и в любом доме, есть свой хозяин. Наверняка он служил Матвею, ведь Матвей — ментальный маг. Ты хочешь сказать, что ментальные маги могут вступать в контакт с хозяевами?» «Да, ментальный маг может видеть их». На лице Донь была полная серьезность. «Хозяин, если сам захочет, может показаться и простому человеку, но это зависит от его желания. Ментальный маг сам может увидеть хозяина без его желания. Охотники покинули островок, потому что хозяин, превратившись в стопеха, хотел их прогнать. Откуда взяться на острове стопеху, если они боятся воды? Я ни разу не слышала, чтобы стопех по своей воле шел в воду, хотя они умеют плавать», — закончила рассказ девушка. «Понятно. Я думаю, в первую очередь нам следует посетить этот островок». Лодка вышла из реки, мы оказались в озере. Я наметил направление и погреб в сторону островка, где была заброшенная стоянка. До островка было далеко, около 18 километров. Поэтому время надо было использовать разумно. Ветер был попутный, но, к сожалению, на лодке не было паруса. Поэтому пришлось работать веслами. Через 4 часа, меняясь с Донь местами, мы доплыли до цели. «Да», — девушка осмотрела остров, — «нам туда. Там есть незаметная с воды бухта. От нее ведет тропинка к стоянке», — показал ладонь направление. Я лишь согласно кивнул. По карте остров был в диаметре около 2-3 километров. До ближайшего берега озера от него было около 500 метров. Весь остров зарос деревьями, кустарником. Разглядеть что-то на нем не представлялось возможным. «Хорошо». Я погреб к указанному донь месту. Через 10 минут мы проплыли через заросли камыша и оказались в небольшом заливе. Я подогнал лодку к берегу и сошел на берег. «Ты со мной?» – спросил я девушку. «Да». Привязав лодку к дереву, мы пошли по тропинке. Донь пошла впереди, я за ней, пытался ментально прослушать пространство. Ничего опасного заметить не удалось. Примерно метров через 700 мы вышли на небольшую поляну с построенным на ней охотничьим зимовьем. «Мы на месте», — Донь с облегчением вздохнула. «Пошли посмотрим, что внутри». «Подожди, лучше дать подношение хозяину избушки, ведь там нам жить». Девушка явно не торопилась зайти в зимовье. «Донь», — сказал ей с иронией, — «я начну переносить наши вещи сюда, ты сама проведи обряд, пожалуйста». Девушка согласно кивнула. Подношение она сделала без меня и вскоре начала помогать переносить мне вещи к зимовью. За 6 рейсов от лодки к зимовью и назад мы перенесли все вещи. «Посмотри, Дан, хозяин зимовья принял наше подношение», — воскликнула девушка, показывая мне на пустую чашку, стоящую на крыльце зимовья. «Отлично. Теперь можно заходить?» — спросил я Донь. «Да». Внутри зимовья оказалось не таким и маленьким, примерно 3 метра в ширину и 5 в длину. В центре стояла большая печь, небольшие окна, выходящие за поляну перед зимовьем, стол с двумя лавками, бочка под воду, две кровати, кладовая. «Нормально, на мой взгляд», – высказал я свое заключение после осмотра. «Заносим вещи. Потом я осмотрю сарай, ледник и навес. А ты сготовишь что-нибудь поесть». Девушка согласно кивнула. «Будем делать подношение хозяину острова и водянику». «Донь, если ты считаешь это нужным, я не возражаю». «Тогда первым делом я сварю подношение им». Донь взялась растапливать печь. «Я понял, что вещи придется заносить мне одному, чем я и занялся». Занеся вещи вовнутрь, я отправился осмотреть сарай, ледник и навес. Строения были в порядке, хотя и требовали некоторого ремонта. Когда Донь сварила подношение, пришлось ее сводить на берег и в лес, где она поставила чашки. «Все, я закончила». Девушка была довольна. «Если завтра чашки будут пустые, значит, все нормально». «Ну и отлично. Теперь бы самим поесть». «Дан, я поставила все. К нашему приходу каша дойдет. Чайник вскипел уже давно. Настой я заварила», — доложила Донь. «Я просто не хотела, чтобы мы ели раньше, чем поднесем подношение». «Это радует. Мы заторопились в зимовье. После ужина я решил обустроиться. Кровати мы поставили по обе стороны от печки. Донь повесила шторы. Таким образом, у каждого получилась небольшая комнатка. Я занес в свою комнату вещи. Сундуки, запасы провизии и все остальное. Ненужное занес в чулан. Расстелил постель. Получилось вполне сносное жилище. Из досок можно было сколотить шкаф и расставить книги. Все это я планировал на завтра. Донь тоже копошилась у себя в комнатке. Решив ложиться спать, я пошел и закрыл дверь на засов. «Донь, я закрыл дверь на засов. Думаю, надо ложиться спать. Завтра доведем зимовье до ума и потом начнем осматривать остров», — сказал я. «Хорошо, Дан». Я пошел к себе в комнатку. За день накопилась усталость. Донь за печкой затихла. Наверное, тоже легла. «Дан», — Юра решил пообщаться. «Да, Юра. Что ты думаешь по поводу хозяев мест?» «Юра, я уже ничему не удивляюсь. Возможно, они есть. Кто-то же съел подношение, Донь. У меня нет информации по данному вопросу. Когда ты начнешь читать книги, может, там что-то есть?» Юра жаждал информации. «Сначала надо устроиться нормально, начать охотиться, чтоб не помереть с голоду. Потом, когда все войдет в привычную колею, можно и почитать. приму любые предложения по добыче пропитания. Я проанализирую все способы охоты. Утром доложу. Комп понимал, что пока я не налажу жизнь, читать я не буду. Прекрасно. Комп получил задание и замолк. Да, раздался голос Донь из-за печки. Похоже, мои партнеры не хотели оставить меня в покое. Да, Донь, ответил я девушке. Можно, если мне ночью станет страшно, прийти к тебе? В смысле? Я всегда плохо сплю на новом месте, пояснила девушка. Вдруг что-нибудь привидится. Я и сейчас не могу заснуть. Все думаю, кто принял мое подношение. Мне страшно лежать тут одной. Да, Донь казалась трусихой. Ладно, Донь, бери свое одеяло и иди сюда. Ты не подумай, я не набиваюсь к тебе в кровать, встревоженно затараторила девушка. Ничего я и не думаю. Я буду спать в ночнушке. Ты не против? Как хочешь. Я удивился вопросу Донь. Девушка пришла и легла рядом, укрывшись своим одеялом. «Да», — Донь смотрела на меня. «Донь, ты не хочешь спать?» «Я хочу тебе сказать, что я девушка», — прошептала Донь. «Не бойся, я не знал, что сказать на подобное откровение. Я не настаиваю на близких отношениях. Спи спокойно. Если тебя волнует, можешь лечь вальтом». «Спасибо, Дан, я могу и так». Девушка немного поворочилась, устраиваясь поудобнее, и затихла. Минут через пять Донь заснула. Глава 9. Мне не спалось. Неясное предчувствие беспокоило меня, мешая заснуть. Я отодвинул занавеску, отделяющую мою комнатку от основного помещения зимовья, и замер от неожиданности. Волосы встали дыбом. Через небольшое окно зимовья на меня смотрели глаза. Существо было на улице. Оно заглянуло в избушку через оконце и встретилось со мной взглядом. Размеры существа мне были непонятны, но глаза были размером с мой кулак. Пси-атака 3-го уровня. Применен прием, называемый ступор. Взвыл с сиреной голос Юры. Пси-щит трещал по швам. Я спокойно его усилил. «Похоже, ты начинаешь привыкать к ментальным поединкам», — комп наблюдал за моими действиями. Существо начало изменять свою форму. Голова уменьшилась в размерах, стала похожей на змеиную и протиснулась в окно. Тварь полагала, что я в ступоре. Таких существ я еще не встречал. Изменить свою форму, как мне доложил Юра, ни одно из представителей животного мира планеты не могло. Я нащупал в темноте меч правой рукой, а в левую руку взял нож. Дальше события приняли невероятный оборот. В темном углу мелькнула неясная тень. «Зачем ты пришел?» Пронеслось у меня в голове шепот неясной тени, обращенной к существу, голова которого уже на метр вошла в зимовье. «Люди живут на моем острове!» Фыркнуло в ответ существо и продолжило вползать в помещение. «Я замер. Они под моей защитой!» Неясная тень приобрела форму стопеха. «Я сожру их. Будешь мешать, сожру и тебя!» Голова вползла еще на полметра в комнату. «Когти смерти. Технический прием прост. Представьте, что ваши руки превратились в когти огромного дракона, и вы можете наносить ими удары», — вспомнилось мне. Пока два существа беседовали, я на вползающее туловище набросил несколько ментальных петель, чтобы в случае попытки сбежать существо не могло выскользнуть через окно, но пока их не затягивал. Представил ментальный меч в своих руках и совместил его с мечом в правой руке. Приготовил когти смерти. Из меня выросли еще одни ментальные руки и превратились в когти. Я ждал, чем кончится беседа, приготовившись атаковать по полной программе, влезающую в окно тварь. На мой взгляд, она была очень сильна. Второго участника беседы я тоже не собирался упускать, набросив на него невидимые петли, но тоже пока не затягивая их. Оба существа не подозревали, что их ждет, и пока мирно беседовали между собой. «Это моя территория. Ты нарушаешь закон». Неясная тень закончила превращение в стопеха и готовилась атаковать вползающую тварь. «Твоя территория находится на моей территории. В любом случае ты можешь защитить свои права. Человек в ступоре, и я разорву тебя в клочья». Голова приблизилась ко мне на расстояние вытянутой руки. Стопеха атаковал тварь, вцепившись ему в голову. Тварь встряхнула его с себя и мгновенным движением ухватила за ногу, перекусив ее пополам. Я затянул все петли вокруг твари, ударил мечом, когти смерти вылетели из-под моего пси-щита и начали рвать тварь. Тварь замерла в недоумении. Это дало мне возможность всадить нож в левой руке прямо в ей в глаз и рубануть ее мечом еще раз. Тварь взревела. Я продолжал рубить ее мечом и рвать ментальными когтями смерти. Скорость моих движений была огромна. Я понимал, что если не успею убить тварь, то она убьет меня. Это подстегивало меня. Голова развернулась ко мне, отпустив стопеха. Раскрыв пасть, она атаковала, пытаясь схватить меня. Я, развернув меч, вогнал его в пасть до упора, ментально усилив до предела моих возможностей. Тварь взвыла. Удар был колоссальной силы, как физической, так и ментальной. Тварь, поняв, что я ее могу убить, решила уйти назад в окно и попробовала выскользнуть назад. Петли начали лопаться одна за другой. Я, набрасывая новые петли, подскочил к окну и вертикальным ударом всей массой тела пробил туловище твари насквозь. Когти смерти рвали плоть твари, не переставая. Тварь, пытаясь уйти в окно, вырвала меч у меня из рук. Это не принесло ей ничего. Меч заклинил в окне, тварь застряла. Теперь она уже не могла уйти в окно, не разорвав себя мечом пополам. В комнату ей не хотелось, так как я, не переставая, ее атаковал. Ментальный щит ее был изодран в клочья. Удары шли по живой плоти, доставляя ей невероятные мучения. Я усилил напор, тварь визжала, пыталась атаковать, но я, поддерживая ментальный щит, всадил в нее пси-копье и продолжил рубить ее ментальным мечом. Кровавая пелена застилала мои глаза. Я рвал тварь в приступе бешенства. «Остановись!» — вдруг долетела до меня мысль стопеха через ментальный щит. Я вдруг осознал, что почти контролирую себя, превратился в ментального зверя и рву противника в клочья. «Ты хочешь убить его?» — стопех смотрел на меня. «Да», — сказал я вслух. «Он уже отчаялся остановить тебя. Он кричал, чтобы ты пощадил его. Ты его не слушал. Ты действительно хочешь его убить?» Стопех был удивлен до крайности. «А что я должен с ним еще делать?» Я рассматривал изодранную до костей тварь. «Ты можешь требовать с него клятву подчинения. Он станет твоим рабом», — объяснил стопех. «Кто ты такой?» — спросил я стопеха. «Я дух этого зимовья». Стопех смотрел мне в глаза. «Дух? Почему-то я вижу перед собой стопеха, а не духа. Я принял такое обличье». «Понятно. К тебе у меня претензий нет», — сказал я. «Ты можешь его добить? Можешь взять с него клятву?» Дух домового не желал мне зла. Я пнул ногой ободранную до костей башку твари. «Ты кто?» «Пощади. Я дух хозяина острова», — вздохнула тварь. «Сожрать меня хотел, сволочь». Меня опять начало охватывать бешенство. «Пощади, пощади, не убивай». Тварь поняла, что я готов ее порвать на клочки. «Клянись быть моим рабом». Я занес над ним когти смерти. «Клянусь быть рабом». Тварь замялась, не зная, как меня называть. «Дан, меня зовут Дан». «Клянусь быть рабом Дану, человеку, являться по любому зову, служить честно, не замышлять и не делать любого вреда для моего хозяина. Я Верст, раб. Дан – мой хозяин. Клянусь своим именем Верста. Клянусь тьмой, матерью всех». Над головой Верста вдруг вспыхнула и погасла черная звезда, показывая, что клятва принята. «Тьма приняла его клятву», — сказал стопех, увидев вспышку. «Можешь отпускать его». Я снял с Верста все ментальные петли, подошел к окну и выдернул меч, заклинивший тварь в окне. «Ползи отсюда», — отпустил я духа острова. Тварь исчезла в окне. Я вдруг вспомнил о Донь. «Донь, с тобой все нормально?» – громко спросил я. «Она спит». Я над кроватью навесил полог сна. Она не слышала ничего. Стапех улыбнулся. «Ладно, сильно он тебя укусил?» Я видел перекушенную заднюю лапу Стапеха. «Нет, не особо. Я могу сразу восстановиться». «А почему не восстанавливаешься?» Я увидел на нем свои ментальные петли, которые сам же и затянул, когда Стапех был уже не боеспособен, не желая, чтобы Стапех исчез. «Я вроде не налаживал на тебя петли. Извини», — соврал я духу, при этом извинившись. Я снял петли со Стапеха, и Стапех оставил в воздухе. «Как тебя зовут?» — спросил я мерцающее нечто. Я его видел. Дух растворился по всему зимовью. Его присутствие теперь ощущалось вполне определенно. Запах жилища, так его можно было охарактеризовать. Почему-то ярче всего его видел, когда принюхивался. «Зим!» — скрипнули половицы. «Сними с Донь полог сна. Думаю, ты понимаешь, что ссориться со мной тебе не с руки. Я беру тебя на службу», — уверенно сказал я дому. «Хм!» — скрипнула дверь. «Тогда надо обсудить плату», — пропел ветерок в трубе печи. «Ну ты артист. Я совсем не рассчитывал на такой расклад. Что ты хочешь?» «Твоей дружбы, чашку кашки каждый день. Выходные. Список платы грозил разрастись до небес». «Стоп, стоп, стоп!» – остановил я перечень. «Что? Я могу и не быть тебе слугой?» – обиделся Зим скрипом половиц. «Плата проста. Я разрешаю тебе жить тут. Не устраивай, собирай вещи и шагай отсюда по холоду и радуйся, что жив остался», – жестко произнес я. «Нет, нет», – испугался Зим. «Ну, что она думала?» «Я согласен, но кашки бы хотелось». «Ты предлагаешь мне ее самому варить? Ты издеваешься?» «Ты бы мог обязать свою подружку». Мне вдруг на память пришла идея. «Я могу предложить тебе вариант, но, скорее всего, ты не согласишься». Я улыбнулся. «Какой вариант?» – подозрительно спросил Зим. Я ментально представил земную кошку, которая терлась у ног женщины. Женщина подняла кошку на руки, погладила, налила в миску молока. Кошка лакает молоко. Все эти картинки я ментально показал Зиму. «Но я ведь не кошка», – буркнул Зим. Но чувствовалось, что моя мысль ему понравилась. «Зим, что тупишь? Воплотись в милого маленького котенка Стапеха. Я скажу Донь, что нашел котенка на крыльце дома. Подражи для приличия, мол, замерз там, голоден. Женщины на это падки. Начнут жалеть, сисюкаться с тобой. Принесешь пару грызунов, покажешь, что несешь охрану хозяйского добра». Перечислил я уловки земных хитрецов, именуемых кошками. «В общем, думаю, сам решишь с ней. Покажешь, что любишь кашку. Сразу говорю, никакого ментального воздействия и принудиловки. Замечу такое, вылетишь со службы с волчьим билетом». «Я согласен». Зим воплотился в котенка Стапеха в моих руках. «Я снял полог. Можно будить Донь», – провозгласило довольное животное. «Ты с ума сошел?» – я осмотрел комнату. Все было забрызгано кровью, валялись куски мяса твари, сломанная мебель. «Как ты думаешь, Зим, что подумает девушка, когда проснется и увидит вот такой бардак?» «Минутку», – Стапех обвел глазами комнату и начал колдовать. «Я пойду помоюсь, все равно уже не засну». Я сбросил котенка на лавку и вышел на улицу. На улице было светло. Все три луны спокойно плыли по ночному небу. Я сполоснул лицо из кадки. Чувствовал себя прекрасно. Победа над хозяином острова верстом бодрила. Я сел на бревно. Вдруг в руках возник котенок Стапеха. «Дома чисто. Девушка проснулась, не нашла тебя и хочет выйти на улицу», – доложил Зим ментально. «Вот гад. Сам поди разбудил. У зимовья открылась дверь, высунулась голова Донь». «Дан, ты где?» – спросила девушка. Меня она не видела. «Здесь я». Встал я с бревна и подошел в дом. «Я проснулась. Тебя нет. Пошла искать», – затараторила Донь. «Посмотри, Донь, что я нашел», — сунул в руки девушки котенка. «Ой, какой маленький!» — — восхитилась девушка. «Смотри, Дан, как замерз, дрожит!» Зим отрабатывал программу. «Вырастет в большого стопеха и сожрет нас с тобой», — отомстил я Зиму. «Дан, можно его оставить?» Девушке явно нравился котенок. «Смотри сама», — хмыкнул я. «Они кашу любят, жрут ее ведрами, сожрет все наши припасы». «Дан, ты что, я ем мало?» — Зим мысленно переживал. «Дан, я буду ему свою отдавать». Глаза Донь смотрели на меня умоляюще. «Как хочешь, я не против, но если где нагадит, убирать будешь сама». Я строго посмотрел на Донь. «Дан!» — возмутился Зим ментально. «Я очень чистоплотен». «Ты...» — девушка не могла найти слов. «Ты замечательный, Дан». Донь чмокнула меня в щеку и заскочила в дом. Я стоял обалдевший. «Дан, ты настоящий жулик», — прокомментировал ситуацию Юра. «Хм», — среагировал на обвинение компая. «Схватка с Верстом показала, что ты уже достиг возможностей среднего псионика». Юра похвалил меня. «Вот только с самоконтролем мне не все понятно», — закончил разговор комп. «Да, прорвалось напряжение последних дней», — оправдался я перед Юрой, но тот промолчал. Немного постояв, я пошел в дом, закрыл за собой дверь на засов и присел за стол к Донь. Зим с довольным видом уминал кашу из блюдечка у печки. Донь налила мне настоя в кружку. «Донь, пошли спать?» — я выпил настой. «Иди ложись, я сейчас приду», — кивнула девушка. Я пошел и залез под одеяло. Девушка задернула занавески на окнах и тоже легла. «Нас теперь трое. Все веселее», — сказала шепотом Донь. «Да. Как думаешь, Дан, я потеряю свой дар?» «Ну откуда я знаю, Донь? Я в этих вопросах полный профан». «Ладно, давай спать». Девушка отвернулась к стене. «Зим, я спать. Охраняй дом», — ментально сказал я коту. «Спасибо тебе, хозяин. Я доволен. Службу буду нести исправно, не сомневайся», — ответил мне котенок. «Зим, ты так ловко колдовал, можешь научить меня так же?» — спросил я Зима. «Можно попробовать». «Дан, ты сильный ментальный маг, зачем тебе это?» — спросил меня котенок. «Хочу попробовать». «Ладно, Зим, все, я спать». «Спокойного сна». Глава 10. Проснулся утром в отличном настроении. Донь уже рядом не было. Девушка копошилась у печки. Мышцы слегка побаливали, вчерашняя гребля давала о себе знать. Встал, оделся. «Доброе утро, Донь!» Девушка в ответ кивнула и начала собирать на стол. Я вышел на улицу. Зим, котенок Стопеха, лежал на скамейке у дома и нежился в солнечных лучах. «Да, Дан, спать ты гораст!» Зим так поздоровался со мной. «И ты будь здоров», — хмыкнул я. Из катки, куда стекала дождевая вода с крыши, умылся. К ручью в 30 метрах по тропинке идти не хотелось. Погода стояла прекрасная. Решил размяться. Попрыгал, поприседал. «Лучше выполнять полный физический комплекс курсанта». Комп скептически отнесся к моей разминке. В следующий раз предстоял длинный и тяжелый день. В зимовье ждала Донь. «Чем займемся сегодня?» — спросила девушка, когда мы позавтракали. «Я думаю, надо осмотреть остров, но лучше попробовать сплавать к берегу озера и попробовать поохотиться. Без мяса как-то не очень». «Давай лучше на охоту», — предложила Донь. «Согласен. Мука, каша у нас есть. Надо бы мясо добыть. После этого можно было бы заняться хозяйством». «Что ты имеешь в виду?» — вопросительно посмотрела на меня девушка. «Я думаю, на острове нет крупной добычи. Пренебрегать мелкой тоже не будем. Расставим силки и ловушки. Будем проверять каждый день. Это первое», — объяснил я. «Второе мое предложение по рыбе. Думаю, стоит сделать рыбный лабиринт. Рыба будет заходить туда, а выйти не сможет. Потом можно будет гнать ее от входа к центру, где будет мелко, закрывать вход и выбрасывать ее на берег». «Как это? Я про такое не слышала». «Увидишь, надо только щиты сплести из веток, невысокие, и найти место на мелководье. Работы много, но зато потом можно будет ходить за рыбой, как на склад», — улыбнулся я. Все эти предложения по устройству ловушек, силков, рыбного лабиринта и еще большую кучу вариантов подготовил для меня комп. Основная его мысль была в том, чтобы автоматизировать добычу пропитания. Юра рассчитывал таким образом освободившееся время использовать на чтение книг. Основой для рыбного лабиринта комп предложил использовать бухточку, в которой стояла наша лодка. Там было мелко. Оставалось лишь сплетенными из веток щитами разгородить его на проходы и выбрать место, куда сгонять рыбу. «Как думаешь, водяник одобрит мою идею?» – улыбнулся Ядонь. «Надо посмотреть, принял ли он подношение». «Тогда собираемся, идем на весь день. Так что готовь запас пищи на день», – распорядился я. «Я пойду, осмотрю лес вокруг нашей полянки». Я не столько хотел осмотреть лес вокруг поляны, сколько вызвать Верста и обязать его и зима сплести за время нашего отсутствия щиты из веток. Отойдя в лес, я вызвал Верста. Просто вслух сказал «Верст,